Друзья, всем привет! Сегодня на канале новое видео. Давненько я ничего не заказывал из интернет-магазинов подозрительно. В общем, не так давно в группе был размещен пост на стене по поводу подозрительного сайта. Там продается Monster Truck, но это такая радиоуправляемая модель автомобиля, которая разгоняется до 60 км в час, может ездить по песку. Ну, такая профессиональная машинка, скажем так, да, если сравнивать обычную детскую игрушку и такого монстра. В общем, ценник на самом деле очень подозрительный. Изначально она стоило 13 тысяч рублей, но на этом сайте с какими-то там супер скидками мы ее можем приобрести за 2990 рублей. Но на самом деле для этой машинки это нереальная цена, потому что такая машинка стоит нормальных денег. Поэтому сейчас давайте перейдем в нашу группу, покажу, как выглядит этот пост, ну и потом перейдем по ссылочке с этого поста на этот сайт и посмотрим, что там к чему. Ну а прежде чем продолжить, хочу вам порекомендовать Е-каталог. Ведь здесь вы со 100% вероятностью купите подарок своему ребенку и не попадете на мошенников. Заходим в соответствующую вкладку, выбираем машинки Short Cross, кликаем на приглянувшуюся вам модельку. И вот здесь мы с помощью Е-каталога можем сразу посмотреть отзывы на данную модель, можем посмотреть динамику цен, перейти по ссылочке в магазин с самой интересной для нас ценой. И вот здесь вот совершенно спокойно ее купить, не опасаясь, что попадем на мошенников за 3260 рублей. Ссылочку на Е-каталог оставляю в описании к видео, переходите и с удовольствием пользуйтесь. Значит, друзья, повторюсь, не так давно в группе оставили ссылку на подозрительный сайт. Сейчас мы по ней перейдем. Радиоуправляемый монстр. Такая вот машинка прикольная, видите, стоит она 2990 рублей. Раньше стоила 13,5 тысяч. Но реально, машинка прикольная, даже взрослому в такую было бы забавно поиграться. Так что предлагаю оставить сейчас заявку и ждать звонка оператора. Посмотрим, через какое время они нам перезвонят и что расскажут по поводу этой игрушки. Так, заказ наш принят в обработку, ждем звоночка. Андрей? Да? На ваш номер телефона оставили предзаказ. Внедорожник для дрифта. А, машинку, да. 2950 рублей. Да, хорошо. Да, это я хочу. Итак, сделать. По цветам, зеленый и красный цвет, вам какой? Да, наверное, зеленый, ряд мальчику-то. Хорошо. Для оформления заказа укажите адрес, куда вам нужна доставка. Область, город, улица, дом. Я вас слушаю. Воронежская область? Угу, записала. Так, минуту, смотрю информацию по вашему адресу. Доступна доставка почта, ценная посылка 300 рублей, транспортная компания ЗЭК, стоимость идет 250 рублей, курьер по вашему городу идет 400 рублей. Что для вас будет более удобно? Да, ЗЭК удобно. ЗЭК, минуту, смотрю информацию, ближайший адрес. Так, ближайший адрес: улица Героев Стратосферы, дом 4, улица Пушкинская, дом 42. Героев Стратосферы улица... подойдет. Угу. Все, я вас поняла. Так как доставка идет на транспортную компанию, укажите адрес, куда вам нужна доставка. Прошу прощения. Кто будет получать? Фамилия, имя, отчество? Я буду получать. Ваши данные, я вас слушаю. Анатольевич, я ж только называл. Так. Анатольевич, а повторите, пожалуйста, вашу фамилию, Андрей Анатольевич. Угу. Записала. Имеется дополнительный телефон для связи с вами, на случай, если ваш отключен, либо внешний доступ. Да нет, или у меня вас... один номер только. Всегда рабочий, хорошо. Также хотела обратить ваше внимание, так как доставка у вас оплачивается один раз, то есть по скидке сейчас у нас это дополнительные аккумуляторы. Стоимость идет 590 рублей. Вам добавить по акции разную доставку? Да, давайте аккумулятор возьму. Хорошо, добавила вам заказ. Итак, общая цена у вас идет 3790 рублей с учетом доставки. Осмотр, оплата идет на транспортную компанию. По срокам доставки примерно до 5 рабочих дней. Но на ваш номер телефона поступит смс-сообщение о том, что заказ отправленный, и о том, что заказ выехал, прибыл уже. А так, в принципе, все, Андрей Анатольевич, хорошего вам дня. Ожидайте вашу посылку. Оплачивать я ее буду там, на УЗДЭКа? При получении оплатить можно будет как картой, так и наличными. Ага, все, я вас понял. А там сроки, когда она придет? Смотрите, по срокам от 2 до 5 рабочих дней. У вас А, будут быстро, уведомления да. о движении, да, то есть достаточно быстро Ну придет. там у меня Ну, вот через 2 недели у сына день рождения, через 2 недели точно придет, да? в любом случае, не переживайте, в любом случае за неделю даже придет, так что в любом случае успеете. А там А так как, еще раз, да. там по правилам я ее как смогу же открыть, проверить, а потом оплатить, а вдруг там она ну, бракованная или Да, я вас что-то. поняла, Андрей Анатольевич, смотрите, на транспортной компании вы приходите, осматриваете, потом уже оплачиваете. То есть, естественно, вы проверяете данную машинку, брак у нас, в принципе, он отсутствует, так как товар электрический, то есть он работает. То есть, естественно, это не ложки, вилки, которые можно осмотреть и потом уже оплачивать. Естественно, товар весь проверяется перед отправкой, ну и так как доставка идет на транспортную компанию, вы также можете осмотреть, ознакомиться, а потом уже оплачивать. То есть это очень удобно. Ну да, согласен. Ну, все, ну, тогда больше скажите, вопросов пожалуйста, нету. вопросов нет. Все, тогда еще раз хорошего дня, ожидайте вашу посылку. Все, Всего спасибо доброго, большое. до свидания. До свидания. Так, друзья, ну что, пришла наша посылочка в СДЭК. Пойдемте получать, посмотрим, что они там нам прислали. Номер заказа 116-629-61-97. Меня снимать не надо? Я замутню. Если вы переживаете, я не буду вам никому показывать. Я не, знаете, в чем смысл? Мне как-то раз уже прислали не то, что я заказывал, а потом обвинили в том, что я сам подменил. Как бы никто не виноват. Вы вскрываете, осматриваете. Угу. Если вам что-то не подходит, вы отказываетесь. У нас стоят 4 камеры. Все, понял. Ну, и просто здесь, я у вас-то... Здесь никак не заметить. Значит, смотрим, да, если то, что я заказал, то вопросов нету. Устраивает, забирайте. Не устраивает, не забираю. Да? Можно. Хотя бы прислали машинку, хотя совершенно не та, которая у нас на сайте была представлена, но все же машинку, не мыло кусок. Так, 2 дополнительных аккумулятора положили, как обещали. Ну, в общем, брать я ее не буду, потому что я заказывал не эту машину. Ребят, ну не знаю, у меня какое-то двоякое чувство по поводу этой машинки, по поводу этого продавца, потому что как-то, ну не знаю, машинка вроде бы и не совсем стрёмная, да, но в то же время не та, которая указана на сайте, совершенно другая. В общем, я думаю, что, скорее всего, они будут звонить и возмущаться, почему я отказался. У меня есть железный аргумент, потому что совершенно другая машинка, не та, которая на сайте у них представлена. Ну, в общем, ребят, что, ждем звоночка, посмотрим, что будет дальше. Алло. Алло, здравствуйте, это Андрей Анатольевич? Да, Андрей Анатольевич. Интернет-магазин вас беспокоит. Вот вы заказывали у нас недавно радиоуправляемую машинку. Скажите, пожалуйста, можно узнать, в чем причина вашего отказа от товара? Ну, она же не та машинка, которую я заказывал, совершенно другая, поэтому что я и не стал Что значит брать. Не та? Ну, как та бы... Та же самая машинка. Но вы видели, что вы отправляли вообще посылку? Конечно, конечно, видели. Ну, теперь посмотрите на сайте, как она выглядит. Сравните и скажите, одинаковые они или нет. Но дело в том, что вы у нас заказали зеленый, у нас просто на фото представлена красная. По техническим характеристикам это та же самая машинка. Ну, могут быть какие-то там нюансы, знаете, там какие-то могут быть небольшие нюансы по внешнему виду. Отличия есть, как вы говорите, нюансы, но они все-таки большие для меня. Если это было бы небольшая разница в них, да, там, но это совершенно разные машины. Она по высоте другая, у нее устойчивость не такая, по песку она никогда, эта машина, не поедет. И уж точно она никогда... Откуда вы знаете, что она никогда не поедет по песку? Потому что я знаю, разбираюсь в этих моделях и знаю, что вот эта машина, которую вы мне прислали, она 60 км в час никогда в жизни не разовьет. Та машина, которая у вас на сайте представлена, изначально она стоит 13 тысяч почти. Эта машина, да, эта машина соответствует заявленным техническим характеристикам. То, что вы мне прислали, даже рядом не стоит с той машиной, я которую я заказывал. Я не знаю, откуда у вас такие данные, вы знаете, мы когда отправляли вам товар, мы его проверяли, он имеет нормальные технические характеристики. Знаете, это ваша какая-то субъективная оценка просто товара. Но все-таки вы должны понимать, что машинка за 2990 рублей, это все-таки аналог, это не оригинал за 13 тысяч рублей. Более абсурдного ответа я в своей жизни не слышал. Ну, вы знаете, Андрей Анатольевич, я с вами дискутировать долго не собираюсь. Дело в том, что мы вам отправили нормальный товар, адекватный. Вам придется платить за двойную пересылку 750 рублей. Я как бы 750 рублей не считаю большой суммой, но принципиально не буду ее оплачивать, потому что все же считаю, что вы должны высылать машинку именно ту, которая у вас представлена на сайте. И неважно, красного она цвета, зеленого, это должна быть разница только в цвете, но никак не вот в такой разнице, в какой вы ее видите и считаете ее нормальной. Но я так понимаю, что вы отказываетесь оплачивать двойную пересылку, я правильно понимаю? Да, я отказываюсь оплачивать и говорю вам это впрямую, и считаю, что это нормально в моем случае. Андрей Анатольевич, ну хорошо, если вы отказываетесь оплачивать пересылку, я тогда вынуждена буду обратиться к нашим юристам, понимаете? И вам тогда не отделаться уже 750 рублями. Ну, я вам скажу по собственному опыту, я уже не один вот такой интернет-магазин подозрительно проверял, и пугали меня юристами, и кем только не пугали, поэтому скажу вам, карты в руки, занимайтесь. Хорошо. До свидания. До свидания. Друзья, ну как-то так. Мне, если честно, не особо хотелось поднимать какой-то большой скандал с девушкой из колл-центра, потому что на самом деле она звонила, скорее всего, не по собственной инициативе, а ей просто поручили это сделать. Но хотелось бы сказать, что на самом деле вот так вот обманывать, ну это подло, потому что высылать вот такую вот фигню, которую мне прислали, и представлять ее на сайте моделью вот такого вот качества, ну это развод 100%, потому что на самом деле, если бы, как она утверждала, было бы отличие только в цвете, я бы вообще никаких претензий не предъявлял бы и оплатил бы эту машинку и сам бы с удовольствием в нее игрался. Поэтому, друзья, будьте бдительны, изучайте реально рынок, цены, потому что скидки бывают, но все же такие большие, это очень большая редкость. И как бы больше вероятность, если вы попали на такую цену, это будет какой-то развод, но никак неудачная покупка. Надеюсь, вам понравилось видео, подписывайтесь на канал. Всем мир, не попадайте на уловки мошенников.